Глава 37. С Джеймисон и Девинпорт они в тот же день встретились в укромном уголке рядом с вестибюлем мотеля. Деккер посвятил их в подробности встречи с Джерри Байвинсом в банке. «Значит, — заключила Алекс, — хоть Марсы и не входили в защиту свидетелей, похоже, какие-то секреты у них все-таки были. История, которую не раскрыть никому, даже ФБР, — добавила Девинпорт и поглядела на Марса. Рой и Люсинда Марс, наверное, даже не настоящие их имена. АК и РБ, — напомнил Деккер. Мы нашли эти инициалы, написанные на стенке гардероба. Это могли быть их настоящие инициалы». «Говно», — буркнул Марс, покачивая головой и отводя взгляд, будто человек, продирающийся сквозь кошмар, к порождению которого не имеет ни малейшего отношения. «Итак, они не были в программе защиты свидетелей», — резюмировал Деккер, — «но могли быть в бегах». «Или в какой-то организации», — уточнила Джеймисон, — «типа мафии». «Мафии?» – взвился Марс. «Лады, на этом и остановимся. Мои родители не чертовы мафиози, лады?» «Факт в том», – Мелвин осадил его Амос, – «что в данный момент никому из нас неизвестно, во что они впутались, включая и тебя. Но что бы там ни было, дело обстояло достаточно скверно, чтобы они изменили личность и скрылись в крохотном техасском городишке. А депозитный сейф мог содержать нечто компрометирующее для тех людей», – предположила Джеймисон. «Но нам никак не узнать, что там находилось», — подхватила Девинпорт. «В смысле, это случилось 20 лет назад, и тот, кто убил ваших родителей, Мелвин, мог забрать это». «Или нет», — встрял Деккер. Все обернулись к нему. «Не потрудишься развить с этого места?» — спросила Девинпорт. «Единственный вопрос, на который ничто из этого не дает ответа, это почему кто-то заплатил Монтгомери, чтобы вытащить Мелвина из тюрьмы?» Амос оглядел каждого по очереди. «Сдаюсь», — наконец вымолвил Марс. «Почему?» «Они могли это сделать, если не нашли того, что содержалось в депозитном сейфе, и оно еще где-то существует. Они могут считать, что тебе известно, где оно». «Ничего себе гипотеза», – проронила Девинпорт. «Но если так, к чему было ждать столько времени?» – поинтересовалась Джеймисон. «Может быть, как только Мелвину назначили дату казни, они запаниковали, решив, что это их последний шанс добыть это». «Но Деккер», — с недоумением заметил Марс, — «никто не пытался связаться со мной или похитить меня и заставить выложить все, что знаю. То бишь, нифига. Может, они планируют просто позволить нам продолжать поиски?» «А когда найдем, наброситься и поубивать нас всех», — саркастически заметила Девинпорт. «Возможно», — согласился Деккер, — «а может и нет». «Что ж, я рада, что мы это прояснили». Девинпорт была явно удручена. «Расследования не всегда идут легко и гладко», – парировала Джеймисон. «Дело, над которым мы работали в Берлингтоне, совершило поворот на 90 градусов, но чтобы дойти до этого места, нам пришлось порядком побегать и задать уйму вопросов. И то, что поначалу казалось несущественным, оказалось критически важным». «Ладно, Деккер, но твоя гипотеза зияет дырами», – не сдавалась Девинпорт. «Она полна дыр», – признал Амос, вызвав изумленный взгляд Девинпорт. «Вот почему это только гипотеза. Впоследствии она вполне может быть опровергнута. Но мы все равно должны прокрутить такую возможность». «Так ты думаешь, кто-то еще может попытаться прийти за мной?» – обеспокоенно посмотрел на него Марс. Деккер поразмыслил над этим. «Если они преследуют нас, что вполне возможно, то знают, что мы тоже ищем ответы. Если они видели нас в банке и догадались, что мы делаем, заодно знают и то, что ушли мы с пустыми руками». «Значит, они могут просто позволить нам продолжать, пока мы что-нибудь не найдем», – раздумчиво произнес Марс. «Правильно. У них очень долгая память», – заметил Мелвин. «Если дело заварилось до моего рождения, то минуло уже больше 40 лет». «Ну, у меня тоже память долгая», – не смутился Деккер. «Аминь». Подняв глаза, Марс увидел, как в вестибюль входит Мэри Оливер. «Мэри, сюда!» – окликнул он, встав и помахав адвокату, направившийся было к стойке регистрации, щеголяя бежевым брючным костюмом и сверкая улыбкой. «Вы выглядите осчастливленной», – подала реплику Девинпорт. «Штат Техас согласился на максимальное возмещение в 25 тысяч долларов, Мелвин». «Что ж, хоть что-то», – сказал Марс. «И я подаю иск на штат по поводу случившегося с тобой в тюрьме. Для круглого счета на 50 миллионов долларов». Марс уставился на нее, как громом пораженный. «Шутишь?» – наконец выдавил он из себя. «Мелвин, ты чуть не погиб. Это был заговор, в котором участвовали надсмотрщики, являющиеся представителями исправительной системы штата. И я узнала, что против тех же надсмотрщиков уже подавали иски, и никаких дисциплинарных мер против них не приняли. А сие знаменует, как минимум, умышленную халатность со стороны штата». «Это и есть стратегия, о которой вы упоминали прежде?» – поинтересовался Деккер. «Да, она самая», – кивнула Оливер. Что ж, Амос повернулся к Марсу, полсотни лимонов компенсируют то, что ты не смог поиграть в НФЛ хотя бы в монетарном плане. Слушай, я не стану вешать тебе лапшу на уши, добавила Оливер. Шанс невелик и никаких гарантий, но я в лепешку расшибусь. Марс на несколько мгновений онемел, потом обнял ее. Спасибо тебе, Мэри, спасибо. Они снова сели, и остальные дали Мелвину время взять себя в руки. Никто не заметил троих полицейских штата и детектива в штатском, направляющихся в их сторону, пока те не оказались совсем рядом. Углядев их, Деккер поинтересовался. «Могу я вам чем-то помочь, офицеры?» Проигнорировав вопрос, те обступили Марса. «Мистер Марс, пожалуйста, встаньте», — сказал детектив, сверкнув жетоном и сообщив, что он из отдела убийств. «Что? Почему?» — спросил Марс. «Пожалуйста, встаньте», — повторил тот с напором. «В чем дело?» — встала Оливер. «Я его адвокат». «Вы получите возможность поговорить со своим клиентом, но не сейчас. Пожалуйста, встаньте, мистер Марс, я прошу последний раз». Мелвин глянул на Деккера, тот кивнул. Встав, Марс рефлекторно заложил руки за спину. Детектив в штатском дал знак одному из офицеров, и тот, ступив вперед, сомкнул на запястьях Марса наручники. «Вы арестованы в связи с убийствами Роя и Люсинды Марс», — объявил детектив в штатском и зачитал Марсу его права. «Он получил полную амнистию», — с недоверием вскинулась Оливер. «Его амнистия отозвана, потому-то мы и здесь». «Они не смеют», – волновалась адвокат. Детектив в штатском протянул ей стопку бумаг. «Судебный ордер предписывает как раз это. Пойдемте, мистер Марс». Когда Марса уже уводили, Оливер окликнула его. «Мелвин, увидимся в участке», – и углубилась в чтение первой страницы документа. «Что там говорится?» – спросила Джеймисон, поднимаясь. По лицу Оливер, закончившей чтение, разлилась бледность. Она бросила взгляд на Деккера. «Не думал, что они так поступят», — со вздохом тихонько проронил он. «Как поступят?» — бросила Джеймисон. «Вы знали?» — требовательно вопросила Оливер. «Подозревал». «Не будет ли кто-нибудь любезен объяснить мне, что тут творится, черт побери?» — возвысила голос Дэвинпорт, поднявшаяся и теперь стоявшая рядом с Джеймисон. «Наше расследование показало, что Читу Монтгомери, по всей вероятности, подкупили, дабы те солгали о том, что Роя и Люсинду убил Чарльз Монтгомери», — растолковал Деккер. «Это признание было единственной причиной освобождения и амнистии Мелвина. Я прав?» – он поглядел на Оливер. Она кивнула, но промолчала. «О боже!» – выдохнула Джеймисон. «Это означает?» – начала Дэвинпорт. «Это означает», – перебил Деккер, – «что, по мнению штата Техас, своих родителей убил Мелвин. Потому амнистию и отозвали». «Как они выведали, что мы узнали?» – поинтересовалась Джеймисон. «Техас отрядил в Алабаму своих людей расследовать дело Монтгомери», – ответил Деккер. «А мы говорили о своих подозрениях и находках с алабамскими властями. Должно быть, они пересказали все это техасским коллегам». «Но ведь он не имел касательства ко лжи Монтгомери», — настаивала Джеймисон. «В деле Мелвина это юридического значения не имеет», — пояснила Оливер. «Сейчас будто ничего и не менялось. А раз нет признания, приговор опять вступает в силу. Если Монтгомери лгал, его заявление ничтожно». «Значит, наша работа отправила его обратно в тюрьму, а то и на смерть?» В ужасе обернулась Джеймисон к Деккеру. Не ответив, тот достал телефон и зашагал к выходу из мотеля, из которого всего минуту назад Марса повели обратно в тюрьму. У него на глазах машина с Мелвином отъехала, и он быстро набрал номер. После двух гудков на том конце ответили. «Агент Богарт, это Деккер. Я вполне пойму, если вы пошлете меня к черту, но я вынужден просить вас о грандиозном одолжении.